618. Гуру. Низшие слои тонкого мира насыщены ядовитыми газами разложения. Отравляющие вещества и газы плотного мира проникают и туда, усиливая отравленность астрального мира. Вред получается уже двойной. Увеличиваются площади распространения коричневого газа. Опасность отравления обоих миров возрастает катастрофически. А люди продолжают заседать в парламентах и на всевозможных конференциях и выносить безответственные решения, не понимая, что угроза гибели человечества от их преступных деяний встает во весь рост.